Мелани чуть не зарычала от ярости и бросилась на него с выпущенными когтями. Негодование ее было так велико, что Дербле и Сомсу пришлось постараться, чтобы ее успокоить. «Лжец!» — кричала она. «Грязный лжец! Подлый мерзавец! От убийства вас уберегло только то, что я от вас улизнула. Только что вы отказывались меня узнавать, но вас изобличили, и вы выдумываете новую версию. Из какой же грязи вы слеплены!» «Прошу вас, мадам, успокойтесь», — обратился к ней комиссар. «Я уже говорил с вами и считаю ваши показания гораздо более достойными доверия, чем эти неслыханные речи. Итак, месье, убедившись, что ваша жена сбежала из поезда, вы тут же решили призвать на помощь вашу знакомую. Кстати, ее имя не скажу. Не хочу платить ей за дружбу черной неблагодарностью и называть ее имя полиции. Рано или поздно этой даме все равно придется дать показания. Вряд ли. Ее нет во Франции. Что ж, об этом потом. То объяснение, которое вы дали проводнику спального вагона, уведомившему вас об исчезновении жены, совершенно противоречит тому, что вы говорите теперь. Тогда речь шла, кажется, не о любовнике, а о приступе безумия. Для меня это одно и то же. Это несчастное находится во власти человека, сведшего ее с ума. Я не хотел, чтобы за ней гнались. Видите ли, я не сомневался, что она рано или поздно сбежит к нему, и старался, чтобы мой брак не превратился в посмешище. «Вот, оказывается, почему вы решили провести брачную ночь с мадемуазель Лолитой Фернандес из Фолей-Бержер, вместо того, чтобы остаться с женой? Не будете же вы осуждать меня за щепетильность?» «Щепетильность? Какие слова!» «По-моему, он просто городит невесть что!» — не выдержал Дербле. Но Франсис, проигнорировав его, просто пожал плечами. «Брачная ночь в спальном вагоне. Что в этом приятного? Тем более для молодой женщины, утомленной церемонией и бракосочетания. К тому же я не проводил у Лолиты всю ночь. Мы просто выпили по бокалу шампанского после того, как моя жена легла спать. Она сама призналась, что слишком устала». «Но где-то вы ночевали?» — не унимался Ланжевен. «Ваша постель осталась нетронутой». «Как и ее. А теперь, комиссар, мне бы хотелось услышать, где находилась мадам де Варен все это время. Насколько я понимаю, сюда она вернулась совсем недавно». 30 апреля», — сказала Мелани, с большим трудом сумевшая успокоиться. Ложь, которую Франсис нагромождал с такой легкостью, сбивала ее с толку и оказывала почти гипнотическое действие. «Неужели? Где же вы скитались все это время?» «Не скиталась, а была у друзей. Вы же сами сообщили это проводнику. Не припоминаете?» «Чего ради я стал бы признаваться человеку из обслуги, занимающему низкую ступень в обществе, о бегстве своей жены с любовником?» «Не вижу, чем именно служащий компании спальных вагонов ниже вас, месье Маркиз». Брезгливо бросил Ланжевен, которому все сильнее действовала на нервы спесь Франсиса. «И у меня нет любовника!» — крикнула Мелани. Здесь Франсис сполна проявил свою порочную изобретательность. Он сделал рискованный ход. «Мало это сказать, дорогая. Попробуйте доказать». «Интересно, как?» «Очень просто. Я взял в жены чистую девушку, по крайней мере. Был вправе так предполагать. Пройдите медицинский осмотр. Если вы по-прежнему девственны, то будете иметь право на мои искренние извинения». Наверное, впервые за всю свою жизнь Оливье Дербле утратил контроль над собой. Его кулак со скоростью катапульты преодолел разделявшее его и де Варена расстояние. Сильный удар в подбородок уложил негодяя навзничь у лестницы, подняться, по которой у него не было права. — Это вы напрасно, — заметил Анжевен. — Простите, комиссар, не сдержался. Что за подлые речи? Предложил бы уж тогда Божий суд на костре. — Вы за это поплатитесь, сударь, — процедил Франсис, которому сердобольный Сомс не только помог подняться, но и вытер выступившую в углу рта кровь. Дербле смерил его взглядом, с отвращением кривя губы. — Где и когда пожелаете? — Господа, господа, — вмешался комиссар. — Вынужден потребовать немедленно прекратить ссору. Иначе мне придется вас обоих арестовать. Дуэль запрещена. — Этот тип позволил себе меня ударить. Воображаете, что я это... стерплю? — В данную минуту, вне всякого сомнения, так как я должен попросить вас следовать за мной. От полиции не так-то легко открутиться. У меня еще остались к вам вопросы. Почему бы не задать их здесь? — Из заботы о чувствительности молодой дамы. Вы же не намерены оставаться здесь, в доме, где вас не желают видеть. — Представьте, намерен. У меня нет никаких причин не жить со своей женой, раз она соизволила вернуться. Пожалуй, я ее прощу. — А я нет, — отрезала Мелани. — Завтра я намерена подать на развод. Убирайтесь, маркиз, нам больше не о чем разговаривать. От меня так легко не избавишься. Я вас уведут, — рассудил Анжевен, — и не принуждайте меня прибегать к силе. В дальнейшем этим делом должны заняться адвокаты сторон. Всего хорошего, дамы и господа. Франсису, как он ни негодовал, пришлось подчиниться. Но лишь только за ним закрылась дверь, волю своему гневу дала Альбина. Она вылила на дочь всю желчь, которую накопила за время этой стычки. Мелани была обвинена в том, что она поставила Франсиса в ужасное положение своей непоследовательностью и, по меньшей мере, непозволительным поведением. У Мелани лопнуло терпение. «У меня была надежда, что вы хотя бы немного обрадуетесь тому, что я жива, но вас занимает только этот человек». Вы демонстрируете столько привязанности к нему, что это выглядит двусмысленно. Какая дерзость! Я всего лишь пытаюсь спасти репутацию, до которой тебе нет никакого дела. Развод! Ты в своем уме? Хочешь, чтобы от тебя отвернулось все общество? Какое общество? Если ваше, то мне оно ни к чему. Я отношусь к этому по-другому. Я остаюсь твоей матерью. И ты обязана меня слушаться. Начнем с того, что ты оденешься. Я забираю тебя домой. Мелани напряглась и вызывающим движением завернулась в зеленую шаль. Нет, мой дом здесь. Здесь я и останусь. Твой дом? Что еще за глупости? Оливье Дербле решил, что пришло время вмешаться ему. Он сделал это спокойно, но с твердостью, произведший на мадам де Пре-Мартель должное впечатление. «Это не глупости, мадам, а простая истина. Согласно распоряжению вашего свекра, этот дом принадлежит мадемуазель Мелани, как его наследнице в случае его исчезновения при отсутствии формальных доказательств его смерти. А теперешняя ситуация именно такова. Она вправе распоряжаться домом по своему усмотрению и жить здесь, если таково ее желание. «Спасибо, месье Дербле. А теперь не откажите мне в любезности проводить мадам. Полагаю, ей нужен отдых. К тому же мы с ней вряд ли сможем сказать друг другу что-то еще». Из уст Альбины опять хлынул поток обвинений в неблагодарности и в недостойном поведении дочери, вынуждающем мать от нее отречься. Затем с презрительным высокомерием, оттолкнув предложенную Оливье руку, она с видом оскорбленной королевы, взмахнув своими муслиновыми крылами, вышла вон. «Ей все это только на пользу», — с горечью проговорила Мелани ей вслед. «Теперь она может снять траур и опять появляться в свете». Оливье благоговейно поднял ледяную руку девушки, прикоснулся к ней губами и направил отвергнутую дочь к мадам Дюруа, успевшей унести затребованные в споре предметы и снова спуститься вниз. «Не пытайтесь бороться с болью, которую испытываете», — посоветовал он. «Бездушие матери ранит вас сильнее, чем вы готовы показать. Вам надо восстановить силы». «Думаете, они мне понадобятся?» «Да, так как борьба будет беспощадной. Деварен просто так не откажется от вашего состояния. Вам придется защищаться. Завтра я приведу вам поверенного и адвоката. Без них не обойтись, если вы не раздумали разводиться». «Вы еще спрашиваете?» «Встреча с этим человеком могла вас растрогать. Хотя на самом деле я считаю, что главное ваше стремление — избавиться от этих тяжких цепей. Можете рассчитывать на мою помощь. Но учтите, в ближайшие дни вам нужно будет соблюдать утроенную осторожность. Думаю, этот человек способен на все, особенно когда ему грозит разорение». Мелани, медленно поднимавшаяся к себе наверх вместе с мадам Дюруа, вдруг остановилась и обернулась. «Вам не придется с ним драться?» Дербле пожал плечами и надел поданное Сомсом пальто. «Кто знает. Главное, не тревожьтесь. Я одинаково хорошо владею шпагой и пистолетом, так что не исключено, что сделаю вас молодой вдовой. Так много я не прошу. У меня одно желание — вернуть себе свободу, пусть даже ценой пренебрежения ко мне света. Свет оказал бы мне большую услугу, если бы попросту меня забыл». «Не верю ни одному вашему слову. Вы слишком молоды, чтобы отказываться от признания в светском обществе. Там, в опере, вы просто светились от счастья, потому что были чудо как хороши и вызывали всеобщий восторг. В первую очередь мой. Сам король обратил на вас внимание. Из-за этого вам и пришлось сбежать». Вернувшись к себе домой, Дербле застал у себя на лестничной площадке дожидающегося его Антуана. Тот, отбросив мысль отыскать финансиста на бирже, быстро вернулся сюда и из-за отказа слуги впустить его в квартиру довольствовался лестницей, где, по крайней мере, не должен был пропустить ее хозяина. «Вы ждете меня?» — удивленно спросил Оливье. «Можно мне узнать ваше имя?» «Не знаю, много ли вам скажет мое имя. Меня зовут Антуан Лоран». «Вот оно что! Пожалуйста, входите». Отперев дверь, он впустил Антуана в квартиру. Велел молчать запротестовавшему было слуге и пригласил гостя в кабинет, полный книг и обставленный красивой мебелью в стиле ампир. Прежде чем сесть в предложенное ему кресло, художник поспешил с вопросом: «Где она?» «Полагаю, вы а мадемуазель де Премартель?» «Естественно. Я видел ее с вами вечером в опере. Она здесь?» Оливье поднял брови. «Что ей здесь делать? Это было бы верхом опрометчивости». «Нет, она в доме своего деда». «Я был рядом и даже говорил с привратником. Тот меня заверил, что в доме никого нет, не считая двух-трех слуг». «Что еще мог сказать верный слуга?» — пожал плечами Дербле. «Все мы вынуждены проявлять осторожность». «Ложа в опере — это, по-вашему, осторожно?» «Не хотелось лишать ее удовольствия, ведь я был уверен, что там не будет людей, способных ее узнать. К тому же мы пробыли там недолго. Это я заметил. Мелани испугалась?» «Не она, а я. Король Эдуард определенно собирался потребовать, чтобы ее представили ему в антракте». «Что верно, то верно. Она была чудо как хороша», — согласился Антуан со вздохом. «Что ж, теперь я нанесу ей визит», — добавил он, вставая. «Я бы не советовал. Там только что разразилась крайне неприятная сцена, и я не уверен, что ей сейчас захочется с кем-либо говорить. Лучше сядьте и послушайте». Несколькими короткими ясными фразами без малейших эмоций, Оливье поведал о происшедшем и о невероятной наглости, проявленной Франсисом де Вареном. В заключение он высказал мнение, что факт продолжения комиссаром Ланжевеном допроса наглеца не должен вселять больших надежд. «Маркиз де Варен рискует разве что крупным штрафом, который на него наложит итальянская полиция. В отсутствие трупа предъявить обвинение невозможно. Что с того, что он переночевал с испанской танцовщицей? Он же не был застигнут с поличным. Уверен, что его уже отпустили». Ответом на это предположение Оливье стал звонок в дверь. Уже в следующую секунду перед собеседниками предстал слуга, объявивший о двух господах, желающих видеть месье от имени маркиза де Варена. «Я же сказал, он на свободе и не теряет времени. Пустите их, Артур!» «Думаете, это его секунданты?» — спросил Антуан. «Кто же еще?» «Меня ждет редкая честь. Я буду драться на дуэли с человеком, которого презираю всей душой. Пустите на ваше место меня. Защищать ее — это мой долг». «В каком качестве, собственно?» «И потом, это я двинул маркиза в челюсть?» «Вот если вы согласитесь быть моим секундантом...» Вид обоих визитеров, одетых в черные с ног до головы, устранил последние сомнения. Старый виконт Рессон и барон Грациани явились потребовать от Оливье Дербле принести публичные извинения оскорбленному маркизу, либо в случае отказа быть следующим утром в саду неких частных владений. Маркиз, имевший в качестве оскорбленного право выбора оружия, остановился на шпагах. «Понятно», — усмехнулся Антуан. «Так меньше шума, у полиции тонкий слух». Старик виконт смерил его взглядом. «Смею надеяться, сударь, что вы знаете свои обязанности секунданта и не допустите такой безвкусицы, как вызов полиции». «Мне знакомы правила, господа. Более того, вы принуждаете меня задуматься, не вызвать ли вас на поединок, ибо прозвучавшие слова звучат как оскорбление». «Господа, господа», — вмешался Дербле, — «то, что мы намерены сделать, и так достаточно потешно. Не будем усугублять. Я принимаю вызов и намерен просить моего друга Сашу Маньяна быть моим вторым секундантом. Увидимся завтра утром». В 5 часов в парке Фоли Сент-Джеймс в Неи. Не опаздывать! Когда посланцы маркиза ретировались, Оливье и Антуан, набычившись, уставились друг на друга. А Антуан почти машинально принял рюмку старого портвейна, также машинально поданную Дербле. «Почему вы так стремитесь рискнуть ради Мелани жизнью?» — спросил художник, устав молчать. «Вы ее любите?» Оливье рассмеялся. «Не очень понимаю ваш вопрос. Я ударил человека, оскорбившего даму. Он требует сатисфакции при посредстве холодного оружия. Я отвечаю ему согласием. Все очень просто. Что же до моего отношения к мадемуазель де Пре-Мартель, то мы с вами недостаточно знакомы, чтобы я разоткровенничался. Впрочем, мне ничего так не хочется, как скрепить наши отношения, раз вы так сходу согласились быть моим секундантом. Давайте поговорим». Антуан согласно кивнул. Языки тумана, тянувшиеся от сены, были уже подсвечены лучами зари. Они окутывали деревья парка, в ветвях которых заводили свои утренние песни птицы. Утро было чудесное, полное свежих запахов, созданное для радости жизни, а вовсе не готовое стать подмостками для драмы человеческого безумия. Антуан думал об абсурдности и анахронизме всей сцены. Двое в черных брюках и белых рубахах сближались, сжимая шпаги, на глазах у других 6 сумасшедших, секундантов, распорядителей поединка и врача, тоже во всем черном выстроившихся, чтобы наблюдать за смертельной игрой. Перехватив минуту назад угрожающий взгляд де Варена, Антуан понял, что тот его узнал. Маркиз отвел глаза, прищурился, осклабился, но ничего не сказал. Художник предположил, что он перекидывает мостик от его присутствия в Средиземноморском экспрессе к исчезновению Мелани, но не испытывал ни малейшего страха, наоборот, обрадовался. Если Дербле не прикончит этого мерзавца, то он с удовольствием подхватит эстафету и отшибет себе кулаки об эту наглую физиономию. Как он не осуждал дуэль как таковую, это его завораживало. Если не прольется кровь, это будет красивый спортивный поединок, так как противники выглядели одинаково сильными. Их встреча больше походила на схватку из времен мушкетеров, чем на современную светскую ссору, в которой соперники ограничивались нанесением друг другу вежливых царапин, после чего заявляли, что их честь спасена. Эти двое так ненавидели друг друга, что их злость казалась осязаемой. Было видно, что оба настроены на убийство. В сущности, Дербле невольно отвечал на заданный ему накануне Антуаном вопрос. Чтобы драться с такой первобытной яростью, он должен был влюбиться в Мелани. Бой затянулся, и секунданты начали проявлять беспокойство. Внезапно из-за деревьев вышло солнце, и первый же его луч ударил в глаза Оливье, да еще в опасный для него момент поединка. Результат не заставил ждать. Шпага Франсиса поразила его в грудь, и он рухнул в траву, в которой еще блестела роса. К упавшему бросился врач, а Антуан, не помня себя от ярости, устремился к де Варену, который, не глядя на поверженного противника, равнодушно вытирал окровавленный кончик шпаги клочком травы. Робер де Монтескью, распорядитель этой дуэли, перехватил мстителя на полпути. «Куда это вы торопитесь?» «Преподнести этому негодяю урок. Убийца, он еще смеет болтать о чести». «Спокойно, Лоран, дуэль прошла по всем правилам. Конечно, я не помешаю вам вызвать де Варена, но советую повременить». «Почему, позвольте узнать?» «Потому что женщина, послужившая причиной этой ссоры, только что лишилась, быть может, своего единственного защитника. Кстати, он вас зовет». Дербле, поддерживаемый за плечи Сашей Маньяном, жестом манил Антуана. Тот подбежал, опустился рядом с ним на колени, взглядом и всей своей позой умоляя врача обнадежить его. «Надеюсь на лучшее», — молвил тот, — «но мало ли что. Не говорите с ним долго. Я просто хочу, чтобы он проводил меня в ваш экипаж, доктор», — слабо проговорил раненый. Его понесли с поляны. Антуан сел в экипаж рядом с ним. Доктор стоял поблизости, ковыряя каблуком дерн. Ждать пришлось недолго. Антуан вскоре вылез, попрощался и сел в экипаж раненого. Расставаясь с Оливье, он пожал ему руку и пообещал сделать все, о чем тот просил, добавив: «Постарайтесь быстрее поправиться». «Приложу все силы», — прошептал раненый и лишился чувств.